Pudlahai il. Кю и тим казас станция далекуна. Заз ам чирханач, а да зун чирхана. Няне хтана ахкатир волия, лхана и нет ачи дидидиз. И да за рафа тарзавайни, и да ихана тарзавайни, виш кума путь чили кайфизвай нет я, и да таб завачта не чидай, мыштулух саверч. Нет таб начер, няне хтурфон карагнай, цайла панри нургуз, цавари гугрумарнай, Зиб бо хкезвай ди вири, катрама кандес хабар ханвай. Чилери изни, цавари изни, им зиб бо ди инстанц дела и них, даглар их кам качузвай, лахайч алтир. Цаву велик мос хабар гузвай. Цаву час вун дири хайди. Вун чи патов хкезвай ди хабар ганай бубо. Зун сахели мезил диз вун каршил мишиз, ви велик атанай бубо. Зи велер цаваравай Бубо, завун дагник ухиз, цфери лай вневоз акоз канзавай бубо. Бич ини ханай, ама хтана хкатначир. Садни ифен куларис вуна чирак гатанай, ва акай нарак келигайта, куквай, кулах хити са итим ди, гилик фанер тахта ди чемадан куай са итим ди, вич аскан, савил гвеч и, савил чахи итим ди. Хавляй садит сам, микуделай, какан язык вадай. Расух ти са итим ди, кетен ди костюмар, келел шапка, квачел чекмер алай са итим ди. Им зуе, чирханашне? Во, волах чиршиз вач. Дедис, ахпа чирханай, асята хюриз вон чеканвай. Му садана икуан гачи, вучиз ханата замяг телтир буба. Белки ина са акакай, квалах хана... Ханва белки вун зи буба тужал, хиял найза буба. Вун вучиз ухрихиз и физхтана. Вичин ик вучиз агаш ханва, вучиз ик садлана дигиш хана буба. Ама завоз сагафни лханачир. За зи буба, а да кам кочудайла, да глари задай касия чидай. Ама вун садлана ик, нет лайни аскан язух сефил. За зибуба са гилив цау куна мюки гилив катрама канди внелай цферис аних турум гудай кхася чидай буба. Зун дедих инан миштир. Пока дин йог вирдилайни няс йог ханай. Куанци стха. Дербен да авай че кунши мирим ба ахтана акат навай. Милица. Царцар гузвай чуло чекмеяр хилел яру шапка кунерол пагунар алаз. Ам сашмуд ес иделай велик, катрама кандай, ветега дол фенай. Ахпа адака хик едани милица ханвай. За касни бегемеш кжезмачер и чихрюн кунши мирим бадиз. Гзав дам ахсавай, акура курда зимуквари вичикай начанник жедалхуз хабар гузвай. Хтана и сеферда дербенда явоштиз ил. Эл Курис, Хаик Олис, Гах Ак Олис, Клигис, Ши, Варарин Великай, Атана Физвай и Миримба. Хаи Арада, Бирдон Чи Куалавай Бадеди Сесакатна. Во Яргарилай Физвайки и Миримба. Колис Шатун, Вучта Колис Атана. С Олгана Миримба Ди. За Звири Чизво, Вуч Чизво, Тиспечахана Баде. Вири, Вири. Ак Эда, Воз Чидай Бур, Ха Вик Ледис Колум Хурай. Харайнай. Лана бадеди. Как зивлери кай? Мирим бадай гав не катнач. Ама бади гила кизмишкана. Ам гила мирим бади лахай за чизу гафуни гавурда кунважиди. Ам тадиз какан кавол хкашкана ва ада ханлай вирда званш дайвал ван алаз лана. Ви мез лол хуй ви. Ха чизу лахай. Вач вач. Фен ха кимел дамахария. Ня нет хайи кич эркан. Хтай кастис хошки одил хуз кчезво. Намус виждан хейран, кадар навай ал чахар. Сана чаник кана хтанавай ди тирта, кюне ниче да, адам велик шмуд юкуз кулер дайта. Кюне сада сада дадас херер, гаймишар, тква дайтир. Тфу, гурашар, кчер канар, итти мари ал худа. Возни и гафари вон хана, ханай буба. Вуна кил калтаднай, ва кам... Чхуанай.